Почему? Боялся, объяснила Екатерина Михайловна. Тогда с разводами строго было. Тем более, если были дети. Вулика могли уволить с работы. Не пустить на гастроли. Зина ему постоянно грозила то месткомом, то правкомом, то партийным комитетом. Вот он и сидел у нее под каблуком, хотя внешне все выглядело наоборот. Заботливая жена, носившая мужа на руках. И как же он осмелился ее бросить? Он уехал в другой город, ответила Екатерина Михайловна. В какой? Не помню. В какой-то провинциальный. Она приложила руку к колбу. Самара, Смоленск, Саратов, подсказал Саша. Екатерина Михайловна отняла руку от лица. Да, кажется, ответила она неуверенно. Похоже, что в Саратов. Он познакомился с какой-то девушкой еще на гастролях. Ну и переехал к ней. Можно сказать, просто сбежал от Зины. И бросил театр? Удивился Саша. Там тоже был музыкальный театр. И там, кстати, Волик играл главные роли. Такой сильной конкуренции, как в столице, у него не было. И как отреагировала Зина на его отъезд? — Не знаю, — ответила Екатерина Михайловна. Больше она в театр не приходила. Но насколько я себе представляю ее характер, она наверняка стала считать его злейшим врагом. И наверняка не давала сыну общаться с отцом. Хотя не думаю, что Волик от этого страдал. Он не был слишком заботливым папочкой. У него вся любовь уходила на самого себя. Она подумала и добавила, а жаль. У него был прелестный мальчик, очень похожий на Волика. Такие же огромные синие глаза. Она посмотрела на меня с интересом и сказала, «Вот почему вы показались мне знакомой. У вас глаза, как у Волика. Только у него синие, а у вас...» Она наклонилась поближе ко мне, вблизи. Я увидела, что кожа у хозяйки тонкая и сухая, как пергамент. «А у вас...» — она не договорила. Что ж, зрение у нее до сих пор прекрасное. «А у меня контактные линзы», — ответила я весело. «Настоящий цвет синий». Екатерина Михайловна медленно откинулась на спинку кресла. «Вы не родственники?» — спросила она. «Нет», — ответила я. «Просто у каждого человека на этой планете есть двойник, знаете? Немцы называют его доппельгангер». Екатерина Михайловна улыбнулась. Улыбка вышла несколько натянутой. «Да, вы похожи», — признала она. «Иногда случайное сходство бывает даже сильнее, чем родственное». «Бывает», — согласилась я. «А что было дальше?» — спросил Саша, слушавший наш разговор с каким-то напряженным вниманием. «Вы знаете, что стало с ним потом?» «Не было потом», — ответила хозяйка дома. Допила виски и поставила стопку на стол. «Я его больше не видела. Кто-то в театре говорил, что Волик из Саратова уехал. Только куда? Понятия не имею. Он как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Вечный странник в поисках вечного фимиама. А Зина недавно умерла. Кажется, у нее был рак желудка». «Понятно», — ответил Саша. Взялся за подлокотники кресла, собираясь встать, но его остановил вопрос, заданный хозяйкой. «А что стало с его сыном?» «Я думаю, что его убили», — ответил Саша коротко. Екатерина Михайловна молча перекрестилась. «Говорят, что грехи отцов ложатся на детей до седьмого колена», — сказала она. «Мне это всегда казалось ужасно несправедливым. При чем тут дети?» «Наверное, при том, что отцы должны вести себя прилично», — ответил Саша. хотя бы для того, чтобы дети не страдали. Да, возможно, согласилась Екатерина Михайловна, но все равно это жестоко. Саша поднялся с кресла, следом встала я. «Спасибо вам огромное», — сказал он. Хозяйка, не поднимаясь с кресла, протянула ему руку. Рука была все еще красивая. На пальце только одно кольцо, но какое! Я не знаток драгоценных камней, но, по-моему, это редчайший черный сапфир фантастической величины. Даже страшно предположить, сколько он может стоить. Дороже, чем весь мой бриллиантовый гарнитур. Саша почтительно поцеловал протянутую ему руку. «Простите меня, я не пойду вас провожать», — сказала хозяйка дома. «Прикройте дверь поплотнее, пожалуйста». Она бросила на меня еще один короткий любопытный взгляд и спросила: «Да вы любите музыку?» «Настолько, что закончила консерваторию», — ответила я честно. Хозяйка задумчиво кивнула головой. «Всего доброго», — сказала я. Екатерина Михайловна молча улыбнулась, подняла руку, подперла подбородок кулачком правой руки, так и застыла, глядя нам вслед. Черный сапфир, украшающий указательный палец, переливался холодным, расплавленным светом. Мы прошли через анфиладу огромных комнат, добрались до прихожей, оделись, вышли из квартиры и аккуратно притворили за собой дверь. Щелкнул английский замок, дверь закрылась. У меня такое ощущение, словно я побывал в другом времени, — сказал Саша и тихо добавил: «Потрясающая женщина». Да, согласилась я совершенно искренне, но думала совсем о другом, о доппельгангере.